Глава 13. Тварь из бездны. Учай шел один по лесу. Ельник был пропитан гнилой сыростью. Затянувшаяся оттепель съела почти весь снег, а оставшийся превратился в темный пористый наст. Возле серых замшелых стволов чернела оттаившая земля. Учай не знал верной дороги. Старейшины Ладьвы подробно объяснили ему, куда идти, но проводить не рвались. По их лицам Учай видел, что даже говорить об этом месте им страшновато, не то что туда идти. Конечно, он мог бы просто приказать отвезти себя в нужное место, но на сей раз ему хотелось побыть одному. Даже неотвязный Вечка остался в Ладьве, хотя для этого пришлось рявкнуть на него, чуть не доведя до слез. Учай не думал, что промахнется и пройдет мимо храма, если это можно было назвать храмом. Учай все еще верил, боги ведут его и следят за каждым его шагом. Правда, теперь он не знал, к добру это или к худу. Едва заметная тропа, по которой явно ходили не слишком часто, привела его в самую глушь, к странной постройке на поляне среди мрачного сырого ельника. Постройку окружал чистокол, поставленный тоже очень подозрительно. Колья наклонены внутрь, и никаких ворот тоже не было. Учай хмыкнул, обошел чистокол кругом. Даром, что тот был невелик. Вскоре нашел место, которое заделали последним. Перед чистоколом были сложены приношения. Какие-то узелки, крынки, кости. Правитель Ингри отметил про себя, что подношений немало, и некоторые из них свежие. Одобрительно кивнул и принялся расшатывать ближайший кол. Вскоре проделал лаз, узкий. Крупному мужу, пожалуй, не пробраться. Однако тощему Учаю он пришелся в самый раз. Проскользнув внутрь, сын Талмая оказался на подворье лесного храма. Может, кто-то назвал бы его попросту сараем с заколоченной снаружи дверью. Но Учай знал, что неспроста люди боятся заглядывать туда. Подойдя поближе, он рванул на себя заколоченную дверь. Створка со скрипом отворилась, выпуская облако прелого воздуха и впуская внутрь поток бледного зимнего света. Учай, не колеблясь, вошел внутрь, остановился, поднял голову, взглянул в маленькие тусклые, сделанные из слюды глаза щетинистого чудовища. «А ты, на чьих клыках пребывает погибель?» — произнес он, склоняясь. «Я пришел к тебе, великий зверь!» После бегства ариев никто не знал, что делать с чучелом волчьего сикача, которое заказал для своего прославления Аюр. В свое время Учай, занятый множеством других важных дел, велел сохранить его, да и забыл. Однако жители Ладьвы добросовестно выполнили его приказ. Кому нужен поблизости неупокоенный дух из-за кромки? Дикий зверь был должным образом умилостивлен и припровожден в лесной храм, построенный нарочно для него как можно дальше от деревни. Вокруг храма возвели чистокол и постарались об этом месте не вспоминать. Однако совсем выкинуть его из памяти тоже не получалось. Уж больно страшен был облик чудища, и уж слишком живым казалось чучело. Начали таскать приношения к чистоколу, так, просто на всякий случай, чтобы дух хищника, несомненно витавший рядом, оставался доволен. «Великий зверь!» — проговорил Учай, рассматривая застывшее чудовище. «Я пришел к тебе, потому что только ты у меня и остался». Я молился предку Хирви, но он молчит. Я взывал к Шкаю, который назвал меня сыном. Прежде он являлся мне в видении среди синих молний, но и он тоже не ответил мне. Стало быть, вышние боги отвернулись от меня. Я совершил страшную ошибку. Я доверился женщине, и то, что она богиня, ничего не меняет. Никогда нельзя полагаться на женщин. Они предадут в тот миг, когда ты особенно беззащитен, когда ты открыт перед ними. Я верил в нее, я полюбил ее, и как она со мной обошлась. Учай стиснул руки так, что побелели костяшки пальцев. «Я сходил с ума по тебе, моя прекрасная. В каждой женщине я видел твой лик, но все они были лишь твоим слабым подобием. Ты виной всему, что я творил в побежденных землях, и все мои победы — твоя заслуга. Как ты могла так безжалостно, так несправедливо поступить со мной? Я ли не был тебе предан? За что?» Взгляд повелителя Ингри на миг затуманили слезы. Но когда он овладел собой и вновь поднял взгляд на великого зверя, в его взгляде не было ни капли слабости. Лишь холодная ненависть и бесконечная жестокость. «Я обращаюсь к тебе, зверь из бездны. Ты убил моего земного отца Талмая, и теперь мы с тобой навеки связаны его кровью. Дух его смотрит сейчас на нас из-за кромки, взывая помощи и справедливости. Я совершил ошибку и поплатился за это. Меня унизили, искалечили, выкинули, словно падаль. От меня осталась лишь тень человека. О сыне Бога нечего и вспоминать. Но я еще не побежден. Теперь я, как ты. Теперь я тоже тварь из бездны. Помоги же мне, дай мне силу, и я не останусь в долгу». Учай отвернулся от ужасной морды волчьего сикача и поглядел в сторону двери, туда, откуда лился бледный зимний свет, словно видел там кого-то еще. «А ты, женщина, больше не моя богиня», — резко сказал он, — «я отрекаюсь от тебя. От меня ты больше жертв не дождешься. Я не хочу больше воевать за тебя. Я буду искать лишь собственной чести. Я ничего не боюсь. Я пройду такими дорогами, куда заказан путь смертным». «Господин!» — послышался вдруг негромкий, неуверенный зов из-за дверной створки. В глаза Учая мгновенно вернулся разум. Опустив руку на рукоять меча, он повернулся ко входу в лесной храм. «Кто здесь?» «Это я, Тхери». Внутрь заглянул встрепанный чернобородый кузнец. «Я принес тебе весть о твоей супруге, богине». «Что?» Учай подскочил к кузнецу, схватил его за плечо. «Говори». «Поклянись защитить от нее меня и моего сына. Тогда я скажу тебе, кто она такая на самом деле и где ее найти». Учаю кровь бросилась в лицо. Он повернулся и воскликнул. «Благодарю, великий зверь, а ты, кузнец, выкладывай все, что тебе ведомо». «Много лет назад, в Южном Накаране, — заговорил кузнец, — мой отец подобрал на дороге маленькую девочку». «Вот, значит, как. Обман!» Глаза Учая горели торжеством. «И так просто хитрая девка, да еще верно засланная из Аратты. Понятно, почему так разгневалась моя богиня. Ведь я ей чуть не изменил». «Защити меня от Янди», — умоляюще повторил Тхери. «И поверь, она далеко не просто хитрая девка. Она злой див, змея в человеческом обличье. Ты далеко не первый, кто пострадал от нее, повелитель. Она сеет смерть всюду, где появляется». «Надо придумать, как искупить невольное вино перед моей богиней». «Возблагодари богов, что остался жив, повелитель. Ты провел рядом с Янди целую ночь, и она тебя не убила. Но ты все еще не в безопасности. Янди ничего не забывает, никогда не останавливается. Мы расстались больше 10 лет назад. Я пересек полмира, чтобы от нее укрыться, и все-таки она меня нашла». Учай тряхнул головой. «Да, поймать самозванку — это главное. А там поглядим. Значит, бывшая жена кузнеца. Ха-ха! И с ней оборотень Наг. Они, несомненно, следили за мной. Иначе как бы узнали о том, что я собираюсь устроить свадьбу? Возможно, у них есть свои люди в Ладве. Но если эта Янди меня не убила, тогда зачем ей все это было нужно? Значит, пока она отводила мне глаза, ее оборотень унес твоего мальчишку, — протянул Учай. Твоего и ее, так ведь? Учай уставился в полное смятение лицо Сакона. За ним-то она и приходила, верно? Где он сейчас? Не знаю. Конечно, знаешь, он у тебя. Иначе ты бы не был так спокоен. Отвечай, где его спрятал? Тхери побелел. Я не отдам Шаркана, закричал он, хватаясь за нож. Учай лишь рассмеялся. Ах, кузнец! Кто пытается влезть сразу на две березы, того они разорвут пополам. Послушай, я хочу поймать эту женщину и расквитаться с ней. Она нужна мне, а твой сын даром не надобен. Самозванка, несомненно, вернется за сыном. Тут-то мы ее и схватим. Ну? Если поклянешься не причинять вреда моему сыну... Учай торжественно воздел руки. Клянусь великим зверем, да заберут меня его сородичи прямо в бездну. Я не сделаю мальчишке ничего плохого. Теперь говори, где он. Тхери стиснул зубы. Клятва была произнесена, но кузнец не первый день знал Учая. Своими руками отдать ему сына в заложники? — Есть и другой выход, — хрипло произнес он. — Ловчий венец. — Ты хочешь сказать? — Янди по доброй воле надела ловчий венец и тем предала себя в руки повелителя, хоть и не знает об этом. Красивый был дворец, — подумал Ширам, разглядывая пожарище. В сиянии яркого зимнего дня сгоревший кром мравца выглядел особенно безобразно. Почерневшие балки торчали из снега, словно обгоревшие кости. Даже сейчас здесь витал сильный запах гари. Огонь пожрал все, что находилось внутри стен. Видно было, что дривы очень постарались, уничтожая всякую память о присутствии ариев на их земле. Чертог наместника и придворный храм пострадали особенно сильно. Бывший наместник мравца, тоскуя по столице, постарался выстроить на высоком холме уменьшенное подобие лазурного дворца. Ширам, окидывая взглядом торчащие из сугробов обгорелые покосившиеся останки стены башен, подмечал знакомые черты. Воспоминания столицы обратили его мысли к недавнему разговору с Янди. Это было несколько дней назад. Войско Накхов двигалось по полузаброшенному Дривскому тракту. Накануне прошел снегопад. Все было засыпано рыхлым снегом. Коней пустили шагом, чтобы не утомлять понапрасну. Янди, одетая воином Накхом в черной боевой раскраске, она наносила ее каждое утро, чтобы никто из дривов случайно не узнал ее, неторопливо рассказывала родичу о братьях Саконах, о старшем из них, кузнеце по имени Тхери, и о своем сыне, которого не видела почти с рождения. «Я знаю, что Тхери скрывается в землях Ингри», — говорила она. «Многие воины из тех мест носят мечи его работы. Думаю, он служит Учаю, вождю Ингри. Тот был бы дурак, если бы прошел мимо такого искусника. Я найду Тхери и заберу сына. Мы воспитаем его как должно. Позор, что мой сын, внук Сааров, вынужден работать ради куска хлеба и скитаться по лесам вместе со своим трусом отцом». «Твой сын все же наполовину Сакон», — напомнил Ширам. — Для них работать в кузне не позор, а священное действие. Однако я доволен, что ты вспомнила о сыне. — Благодаря тебе, брат, я, наконец, обрела род и семью. Прежде я и не понимала, чего была лишена. Теперь многое, о чем я раньше и не думала, становится для меня важным. Янди покосилась на Ширама и неожиданно спросила. — Ну, а ты? «Ответь, что ты ищешь в этих заснеженных лесах? На совете ты сам сказал, что в зимнем походе нет смысла. Но когда Тулум передал нам тайный приказ Аюра, я видела, что ты был рад. Почему? Этот поход не сулит славы. По сути, ты лишь прикрытие для меня и Даргаша. Пока все будут трепетать, перед грозным Ширамом никто не заметит одну скромную накхини с ручным волком». «И слишком наблюдательно», — хмыкнул Ширам. «Когда я в прошлый раз побывал в здешних местах, мне пришлось крайне бесславно уносить ноги». «Ах, вот оно что!» «Да, молодой Чай, еще не вождь Ингри и даже не воин, чуть не убил меня тогда. Правда, я был искалечен и едва стоял на ногах». Ширам невольно бросил взгляд на культю. В столице ему предлагали отлить бронзовую кисть, но он отказался. Хотел, чтобы люди всегда помнили о его руке, оставленной в Накхаране. «Я уже готовился к позорной смерти. Меня спас Хаста. Помог ускользнуть в последний миг. Помню, как он увозил меня беспомощного, а Учай орал вслед, что поединок не закончен». «И теперь ты хочешь закончить его?» «Маханвир!» — голос молодого Накха отвлек Ширама от воспоминаний. «Пришел князь Вендов, Маханвир!» «Не князь!» — буркнул Ширам, отворачиваясь от развалин дворца. «И не Вендов! Зови его сюда!» Вскоре подошел Илень. Ширам приветствовал его как знакомого. «Я спешу к тебе, воевода!» — поклонился Илень. «Чтобы передать волю наших старейшин. Мы готовы разговаривать с тобой». «Рад, что Дрива решили не хвататься за оружие, а прислушаться к голосу разума», — кивнул Ширам. В свою очередь Илень с недоверчивым любопытством рассматривал невысокого однорукого Накха. Во времена наместничества Кирана Накхов здесь не было. Киран их не любил. Поэтому ничего скверного они тут натворить не успели. Однако об этом народе воинов Илень слышал, пожалуй, даже слишком много. Ширам привел всего пару сотен конников. Слишком мало для войны. Зачем же он здесь? «До меня дошли слухи, что Учай собрал войско и ведет его сюда, к Мравцу», — сказал Ширам. Илень взглянул на него с невольным изумлением. Это была правда, но как она стала известна Накху? Дрива и сами-то лишь пару дней назад выяснили, что к чему. «Да я понятия не имею. Пусть Учаю передадут мои слова. Если он тотчас отступит, в земли своего народа его не будут преследовать. Но если хоть один вооруженный Ингри появится под стенами Мравца, начнется война. И Дривам не удастся отсидеться по домам». «Почему ты мне все это говоришь, Маханвир Ширам? Я же не изорянин». «Ты здесь старше сейчас, верно?» «Я лишь следую воле схода старейшин», — осторожно ответил Илень. «Князь наш Изгара погиб, а вашего наместника Учай отдал богам». «Знаю. Учай изгнал арьев и сжег город с вашей помощью и при вашем участии. И ты понятия не имеешь, что он ведет сюда войско, не так ли?» Илень смущенно покашлял. «Найти Учая непросто, пока он в Ладве сидел». «А ты найди и передай мои слова». «Добро», — буркнул дривский воевода. Ширам повернулся и принялся разглядывать остатки сгоревшего храма Исвархи. Одинокая обгоревшая стена торчала из кучи обломков. На ней виднелись остатки росписи, которую Богомаз так и не успел подправить. Где арьи видели Исварху, попирающего змею, дривам виделись Яндар и Ячур, священные братья. «И верно заметил, что я не говорю о Киране», — продолжил Ширам, вновь обращаясь к Илиню. «Мы оба знаем, что он сейчас у Учая. Я мог бы потребовать его выдачи, либо предложить дривам выкуп за его поимку. Однако не стану». «Почему?» «Киран не просто изменник. Он преступно управлял дривскими землями. Он заслужил суда и казни здесь, в своем бывшем наместничестве. Попадись он мне, я бы передал его вам. Да-да, можешь не верить». «Кому же верить, как не тебе, славный сын Гауранга?» Шрам усмехнулся. «Опасаетесь, что я прибыл сюда карать мятежников, как мой отец в Радхане?» Илин неопределенно повел глазами. «Карать-то вовсе не нужно, чтобы этот край лежал в руинах», — продолжал Шрам. «Я останусь тут до весны, начну восстанавливать Мравец. Прикажу снова открыть торг. Мои люди будут следить за порядком. Я принес вам мир, верите вы или нет. Готовы ли ваши старейшины встретиться со мной?» «Готовы», — склонил голову Илень. «Я с тем и пришел к тебе, воевода. Здесь поблизости, вон там, в лесу за рекой, стоит храм Грозного Ячура. Старейшины будут тебя ждать через 2 дня. Бери с собой свиту, сколько пожелаешь, только приезжайте не раньше, чем зайдет солнце». «Да кто это у вендов после заката солнца судил и решал?» — удивился Шрам, немного знакомый с обычаями лесовиков. «Хотя храм Ячура... Кстати, — будто вспомнив, произнес он, — ходят слухи, будто живет в ваших краях некий удивительный гусляр. Кто его пение раз услыхал, вовек не забудет». Илень в замешательстве почесал пегую бороду. «Чудо-гусляр? Должно быть, слепой певец у чая. Тот его все время с собой таскает». «Как бы послушать его?» —